Монголия 4. В Улан-Баторе, столице Монголии, живет 1 миллион 600 тысяч жителей. Это тесно застроенный ад, где невозможно проехать. Один раз мы стояли в пробке на углу 50 минут. Я никогда не был в китайских городах, но думаю, Улан-Батор принципиально китайский город. Китайцы – враги монголов, они столетиями пытались их подчинить, и внутреннюю Монголию они подчинили. А эту, где мы? Нет. Но вот столица у монголов принципиально китайская столица.